Открытие окна через 3, 2, 1. Там, где дорога прерывалась, образовывался быстро расширяющийся разрыв ткани пространства. Это было похоже на неисправную двухмерную голографическую проекцию, которая сильно рябила. Для меня подобное действо давно перестало быть чем-то необычным. Карла и его жена Динрия, наоборот, смотрели на проход между мирами с нескрываемым восхищением и любопытством. Я лишь подметил отсутствие пилонов поблизости, создающих локальную пространственную нестабильность. Технологии быстро совершенствуются, включая порталы. Этого у Афины отнять нельзя. Любой механизм, будь то реактор темного синтеза или микроволновка, она совершенствует до идеала, стремясь добиться максимально возможного КПД. Окно стабилизировано. Даю разрешение на переход. Вскоре автопоток двинулся с места. Один за другим машины пересекали границы двух параллельных миров. Через какое-то мгновение и мы очутились на другой стороне, на Элитании, в родном для меня мире, где я родился и провел первые 24 года жизни, и пусть он уже не тот, что прежний, оказаться здесь приятно. Каждое транспортное средство, перемещающееся с Земли куда-либо еще, подвергается жесткой санитарной обработке из-за угрозы заражения пожирателем. Опасность в первую очередь грозит местным формам жизни. Машины проезжали через автомойки туннельного типа, где их сверху донизу обрабатывали дезинфицирующей химией, убивая частицы вируса, измененные им бактерии и грибки. А нам не придется в карантине сидеть, не волнуйтесь, Карл, это лишнее. Воздух в округе наполнен микророботами, опасный источник инфекции они сразу же устранят. Но мы тоже заражены, запаниковала Динрия. Каждому из вас вживили в плечо специальный чип. Благодаря нему система распознает его радиосигналы и не причинит носителю вреда. К тому же, да будет известно, воздушно, капельным путем и через слюну от нас не заразится. Эти микрочипы, неуверенно выговорил Клавиус слово на русском языке, настолько универсальны. Конечно, он является вашим кошельком, паспортом, следит за состоянием здоровья, сообщает системе о вашем местонахождении, служит в качестве пропуска. Да много у него функций, всех не перечислить. Выходит, тотальный контроль везде. Афина не злоупотребляет им, как вы можете подумать, не спорю, есть немало отрицательных моментов вроде постоянного нахождения под колпаком, практически невозможно скрыться из поля зрения, утаить что-либо, однако взгляните на уровень жизни. Преступности практически нет, коррупции нет, вы можете не беспокоиться о том, что вас убьют, похитят, ограбят, хотя на Элитании с эти проблемы присутствуют. Ответа от моих пассажиров не дождался. Семейство, раскрыв рты, дружно уставилось на небо и висящие там луны. Более гостеприимный вариант нашего Марса, Рия, покрытая кратерами Феба, произведут впечатление на кого угодно, кто бывает здесь в первый раз. Просто невероятно. Клавиуса переполняли эмоции. Ничего подобного раньше не видел. Я же в детстве мечтала побывать на другой планете. Не отставала от мужа Динрия. Неужели мы на другой планете? До сих пор поверить не могу. Думала, вы шутите над нами. Как далеко мы находимся, Агионы? Сколько световых лет? Говорить о расстояниях немного неверно. Мы находимся не просто в другой звездной системе или галактике. Мы оказались в параллельном пространстве. Иной слой реальности. То есть, представьте, что наша Вселенная как огромная книга со множеством страниц, каждая из которых является отдельным пространством. В большинстве из них преобладают такие же физические законы. Имеются галактики, звезды, планеты, жизнь. Миры объединены между собой в единую сеть из порталов и червоточин, называемую Древом Миров. Она и позволяет нам осуществлять путешествия далеко за пределы видимой Вселенной. Когда мы в первый раз узнали об этом, заглянули за грань, то поняли. Все наши представления об окружающем мире примитивны, во многом неверны. Поэтому не бойтесь, когда, выйдя на улицу, увидите непохожих на нас с вами существ. И я говорю не об альвах и сай. Карл, Динрия, что вы знаете о демонах и злых духах? Странный вопрос, смутилась жена председателя. Вы к чему ведете разговор? Просто ответьте. Ну, демоны – это злые потусторонние сущности, причиняющие зло смертным ради удовольствия. Еще они испытывают вечный голод, поэтому пожирают души людей в стремлении утолить его. Меня мама в детстве пугала подобным, если плохо вела себя. Так вот, это не совсем сказки. Здесь те, кого мы называем демонами, бесами, чертями, встречаются на каждом углу. Вреда они, к конечно, вам не причинят, но испугать и даже шокировать своим видом очень даже могут. Я нисколько не блефовал. Элитания – настоящий рай для различных отщепенцев, авантюристов, для тех, кому не сидится дома, в том числе и для чертей. С того момента, как Федерация прибрала к рукам сей мир, началась активная его колонизация, многие альфары, санхили потянулись на историческую родину, следом за ними устремились и люди с хаоситами, не желающие жить на земле, перебираются сюда на Асшен, где законы и порядки Федерации соблюдаются не столь рьяно. Своего рода Дикий Запад. Многие думают, будто это какое-то упущение Афины, что в отдельных районах Асшена вроде Нью-Вегаса, основанного группой американцев, процветает организованная преступность и беззаконие. На самом деле система изначально предусмотрела создание заповедника для недовольных граждан. Не хочешь жить по человеческим законам, иди живи по волчьим. Никто тебя не держит, правда половина горячих голов после первого проведенного месяца в стране возможностей просится обратно. Для молодых людей с горячим темпераментом каникулы в Вегасе служат хорошим уроком, как не надо жить. Но находятся те, кого вполне устраивает жизнь в ковбойском стиле. Немалую часть населения Элитании составляют различные черти, сбежавшие из Дорана. Со слов детей хаоса здесь атмосфера лучше. Не нужно каждый день бороться за выживание и доказывать свою силу, опасаться быть сожранным более сильными собратьями. Для мигрантов из числа демонов лучше разгружать вагоны и драить сортиры тут, чем ублажать демонических повелителей в аду. Хаоситы и не против таким вот способом избавиться от слабаков в собственных рядах. Проклятие! Какие тайны Федерация еще скрывает от остального мира? У нас черти и прочая нечисть – общеизвестный факт. Задавайте вопросы, не стесняйтесь, в конце концов, вы отныне числитесь гражданами Федерации. Где мы будем жить и самое главное, на какие средства? Государство вам предоставит все необходимое, Карл. Глава семейства на какое-то время отрешенно глядел в окно, любуясь городскими пейзажами. Видимо, ему были в новинку ровные заасфальтированные дороги с разметкой, идеально чистые улицы, обилие парков, скверов, зеленых насаждений. В воздухе нет ни единого намека на вонь выхлопных газов, смог, свойственные мегаполисам Тируса. У нас же почти весь автотранспорт катается на экологически чистом водородном топливе. Нет, я вас не понимаю. В чем? Я глава Содружества Независимых Республик, чиновник высшего ранга, посвященный в кучу государственных тайн. Но вы меня ни разу даже не допросили. Да нам давно обо всем известно, о вашей ракетной программе, о сверхсекретном атомном проекте, даже о наличии у вас обломков инопланетного корабля и еще ряда подобных артефактов знаем. Клавиус заметно напрягся, решив, будто это какая-то хитрая провокация с моей стороны. Проект «Стрела» вроде называется. Я прав, откуда вам известно? Мы тщательно скрывали информацию. Наши методы, скажем так, не совсем обычные. У нас есть люди, способные залезть в голову искомому объекту, достать необходимые сведения, а тот даже ни о чем не будет подозревать. Лидеры СНР, в том числе и вы, были для нас открытой книгой. Зачем рассказываете мне это? Вы заслуживаете знать правду, да и никому от этого хуже не сделается. Разве что вашей самоуверенности. Последние 60 лет мы старались изо всех сил уменьшить наше отставание от вашего, искали любые возможности. Наши лучшие ученые годами бились над разгадкой принципов работы инопланетных устройств, но, к сожалению, особых успехов добиться не удалось. Технологии чужих на тысячелетия опережают нашу эпоху. Наверное, какое-нибудь корыто ило откопали. Задумчиво протянул я. Их немало тогда посшибали. Вы знаете, кому принадлежал этот корабль, довелось повоевать с ними, те еще. Хотел было сказать крепкое словцо в адрес Альянса, но не стал. Дети все же рядом, паршивцы. И не надо на меня так смотреть, словно я какой-то реликт доисторический. Да нет, не поймите неправильно, начал оправдываться Карл. Просто трудно все это сразу принять. Жили мы в своем мирке, ничего не видя дальше собственного носа, и тут появляетесь вы и вываливаете на нас столько непривычного. Разумные машины, демоны, другие миры, войны с инопланетными цивилизациями. Когда мы в первый раз узнали о существовании параллельных миров, столкнулись с пришельцами, то точно так же ощутили себя ничтожествами. Человек мнил, будто он является венцом эволюции, царем природы. Реальность оказалась далеко не такой прозаичной. Существуют силы, которые старше любого из нас, старше даже нашего мира, Для них мы всего лишь пыль под ногами. В общем, за свое высокомерие и глупость мы заплатили сполна. Из нескольких миллиардов осталась жалкая горстка выживших. Одни, пересидев в убежищах, дали начало нынешней гианской культуре, вторые решили попытать счастье в других мирах, ну а третьи, то есть мы, сами знаете, есть другие человеческие цивилизации, есть совсем рядом с Гианой, четвертая планета от Солнца, вот оно как, а мы гадали, есть ли там жизнь. Марс населяет довольно крупная человеческая популяция в сотню миллионов душ, уровень их развития в целом невысок, но постепенно начинают образовываться первые государства. Когда мы прибыли туда в первый раз, нас приняли за богов, что, впрочем, сыграло на руку и позволило завоевать доверие аборигенов. Через 3-4 поколения у Федерации появится новый достаточно сильный сателлит. У вас амбициозные планы на будущее. Теперь вы понимаете, что следует оставить мелкие бессмысленные дрязги между людьми, объединиться, обратить свой взор к другим мирам. Мы этого точно не увидим, не на нашем веку. Как раз наоборот, если не в этой жизни, то обязательно в следующих. Вы разве верующий? Полюбопытствовала молчавшая до сего момента Динрия. У нас нет места дремучим суевериям и предрассудкам, от них в любые времена появляется немало проблем. Мы привыкли опираться на факты. И что же говорят ваши факты? То, что мир намного сложнее, чем кажется. Вы достигли пункта назначения, сообщил голос автонавигатора. Я припарковал машину перед въездом на территорию нового жилья многострадальной семейки. Государство не поскупилось выделить им целый двухэтажный коттедж на окраине города с бассейном, гаражом и парой соток земли в придачу. В былые времена позволить себе подобное могли исключительно богатеи с миллионными состояниями, сейчас ситуация несколько иная, благосостояние простого народа на целые порядки выше, чем раньше. Доступ к излишней роскоши и благам определяется не количеством денег в кармане, а степенью полезности для общества. Я бы тоже мог при желании построить себе шикарную виллу, взять яхту, вот только зачем мне нужны они? Материальные богатства эфемерны, не в них счастье. Приехали. Семейство дружно покинуло салон автомобиля и ожидали то же самое от меня, однако видя, что выходить я не собираюсь, Карл подошел к окну. А вы разве не покажете и не объясните нам про здешние порядки и прочее? Увы, нет, свою задачу, доставить вас к новому месту жительства я выполнил. Здесь наши пути расходятся. Все вопросы к ней, указал я на вышедшего через калитку андроида, горничную. Она вам и объяснит, как здесь все устроено, поможет по хозяйству, будет нянчиться с детьми, если потребуется. Здравствуйте, поприветствовала женщина. Андроид будущих жильцов на хасимасском наречии. Я Виктория, буду вашей помощницей по хозяйству. Можете обращаться ко мне с любыми вопросами. Что ж, Михаил, прощайте, протянул мне руку бывший председатель. Приятно было с вами познакомиться. Вы это серьезно, Карл? Пришла моя очередь удивляться. Я же чуть не убил вас и вашу семью, лишил вас власти, состояние взял в заложники и заставил уехать не пойми куда. Отец семейства лишь загадочно улыбнулся. Думаю, Тирус теперь находится в хороших руках. Я увидел достаточно. Вы знаете, к чему стремитесь. Что касается меня, я не сильно жалею о своем свержении, в какой-то степени даже рад этому. Можно наконец-то начать новую жизнь, в новом мире, ни о чем не беспокоиться. Ладно, прощайте. Пожав друг другу руки, мы навсегда распрощались со свергнутым главой последней сверхдержавы на Земле. Пришла пора заняться собственными делами. Я достал телефон и набрал номер одной своей знакомой. Алло. Привет, угадай, кто звонит. Миша, извини, что так долго. Где ты пропадал последние полгода? Сама знаешь, командировки, секретные задания и прочее. Но сейчас вот отпуск дали. Слушай, ты далеко сейчас находишься? В Кузнецке. Тогда заезжай ко мне. Буду ждать. Уже мчусь на всех парах. 16 апреля. Планета Афилоп. Пустыня Шилим. Все практически готово. Монолиты пробуждены, мы восстановили старые печати, кое-где нанесли новые, осталось только закачать достаточное количество энергии. Отлично, теперь пришла моя очередь. Саргил потер руки, затем развел их в стороны. Все его тело, окутанное голубоватым свечением, воспарило над землей. Недаром он выбрал долину костей в качестве своего убежища. Десятки циклов он занимался здесь своими делами, оставаясь абсолютно незамеченным. Казалось, целая вечность прошла после бегства с Дарана, гибели у Назира и Миры, но Саргил не собирался мириться с этим. Желание отомстить – вот та сила, которое двигало магом последующие циклы и годы. Он не собирался прощать Шилао и отродьям хаоса убийство близкого человека, практически отца и супруги, хоть были они вместе не очень долго. Саргил долго странствовал по миру Эйнышелакх, постигал искусство магии, со временем обзавелся верными учениками-последователями и начал осуществлять рискованный замысел по развязыванию войны. Достаточно небольшого толчка, чтобы два ненавистных врага, новая Айкумена и искаженные в союзе С, Шилао уничтожили друг друга. От Саргила к остаткам древнего портала протянулись десятки разноцветных переливающихся линий. Количество вливаемой в полуразрушенное мегалитическое сооружение магии переваливало за любые разумные рамки. Любое другое смертное существо просто не выдержало такого потока силы, но подвергнутое мутациям тело мага успешно справлялось с задачей. Выглядывающие из-под песка каменные блоки словно ожили, на их поверхности засветились магические печати, выполненные в виде замысловатых завитков и линий. «Ступай туда, убивай, разрушай, сей хаос, сожги дотла как можно больше Шилао». Великий зверь Таунг покорно зашагал по направлению к пробужденным вратам, которые перебросит тварь прямиком на землю. Саргил с улыбкой на губах любовался гигантской тварью, что удалось увести из гарнизона войска Кумены на одном из граничащих с Эфилобом миров. 8 ног, вытянутая бочкообразная туша, голова с кучей глаз, похожая на череп какого-то хищного ящера, выглядит нелепо, умом не блещет, зато больно кусает. Источник магии внутри вкупе со специальными железами позволяет чудовищу порождать целые огненные шторма впереди себя. Спастись практически невозможно, будет очень хорошо, если Таумка окажется посреди большого города. Он успеет причинить массу разрушений и смертей. Идеальный способ разжечь войну. Шилао сразу подумают на атаку со стороны Айкумены. Также Саргил позаботился о том, чтобы весть о возвращении землян дошла до слуг арбитра. Мгновение спустя Таунг исчез в ярко-синей вспышке света, словно его и не было. Закончив дело, истощенный Саргил рухнул на землю, сил не оставалось даже на то, чтобы подняться на ноги. Перебрасывать в другой мир исполина длиной в 200 с лишним шагов на порядок сложнее, нежели самостоятельное перемещение. На короткий миг через мага проходило столько магического эфира, сколько могут выдерживать лишь полубоги. Значит, частица божественного могущества в нем все же сохранилась. «Учитель, вы живы? С вами все в порядке?» Над магом склонились двое его учеников из расы кхулов. Со стороны выглядело странно то, как уродливые гуманоиды обращаются с Саргилом. Обычно тощие употребляют в пищу людей. Эти же обращались с уроженцем Элитана очень бережно, уважали его и смотрели как на вождя. В определенной степени так оно и есть. Саргил действительно возглавляет маленькое племя из 18 костлявых кхулов, которых он похитил в раннем детстве, вырастил, воспитал, обучил азам магического искусства. Жив, немного отдохну и буду в норме. Братья, близнецы Заглот и Проглот помогли подняться своему любимому наставнику, даже отряхнули изрядно поношенный кафтан от налипшего песка. Демонова задница, а я ведь едва не сгорел от перенапряжения. Сгорели, озадаченно покосился Проглот. Хоть данный кхул, как и 16 остальных, не отличался выдающимся интеллектом, он абсолютно предан учителю. Да, жучья ты башка, я мог вспыхнуть подобно факелу, если б попытался зачерпнуть граном больше силы. А большой Тунг, Тунг, Проглот, Таунгами они называются. Он улетел очень далеко. Значит, получилось? Переспросил более сообразительный Заглот. Да, друзья мои, мне удалось на краткий отрезок времени создать мост и перебросить Таунга на проклятую землю. Шилао ждет неприятный подарок. Элитания. Юга, восток Асшана, город Кузнецк. Утро встретило меня лучами весеннего солнца в окно. Хотя нет, это на земле как бы весна, на Элитании в самом разгаре сухой сезон. Настоящей зимы тут отродясь не бывало. Часы на стене показывали 9 часов утра. Вроде поспал, а до сих пор чувствую себя ужасно вымотанным. Мышцы болят, в теле усталость. Зато приятно. Вот что значит предаваться любовным утехам с чистокровным 400-летним суккубом. После 2 часов напряженной работы не остается никаких сил. Подобные контакты в Федерации не то чтобы запрещены, скорее не одобряются. Нечего плодить уродов. Но в моем случае зачать плод невозможно в принципе, слишком уж мы разные. Провалявшись на кровати еще несколько минут, я нашел силы встать и пойти на кухню, откуда доносился запах чего-то вкусного. Как и ожидалось, Биара крутилась у плиты, готовил омлет и что-то напевала себе под нос. В такт мелодии раскачивался выглядывающий из-под халата хвост с костяным шипом на конце. Он и пара коротких рожек на голове слабо портит очарование моей чертовки. Наверное, у нас это наследственное, тяга к нечеловеческим женщинам. Отец с русалкой успел роман покрутить, а я с самым настоящим демоном. Еще в первую нашу встречу на Дороне я углядел в ее фиалковых глазах что-то притягательное. Утро доброе, ты давно проснулась, 4 часа назад. Все время забываю, воплощенным в живой плоти демонам нужно очень немного времени на отдых. Сделала приборку, успела твою одежду постирать, если что она на балконе висит. Ты мою одежду постирала, с каких пор такой хозяйственной стала? Биара пожала плечами. Я меняюсь, неужели? Насколько помню, демон всегда остается демоном. Твои слова, не в этот раз, думаю, дело в подавляющем поле. Оно ведь везде присутствует. В крупных городах излучатель почти на каждой улице стоит. Установки направленного ПСИ, излучение высокой частоты после их изобретения начали массово размещать везде, где только можно. В городах, на военных и промышленных объектах. Так обеспечивается надежная защита от любых эфирных проявлений. Колдуны, волшебные твари в зоне действия излучателей оказываются в смертельной опасности. Информационно-энергетические поля особой частоты заставляют ману менять свою волновую функцию, и та расщепляется до уровня отдельных кварков. Мы назвали это подавляющим полем, и, хотя большинство магических существ оно убивает, некоторым, включая демонов, удается измениться и приспособиться, попутно утратив все колдовские навыки, кроме пассивных наподобие расширенного восприятия. Биара, одна из таких везунчиков, она долго пробыла на земле, подпитывалась от принесенных извне источников силы, в конце концов, ее организм перестроился и утратил потребность жрать биоэфирную энергию. Чертям, попавшим в такое положение, ничего не остается, кроме смены гражданства, ведь для сородичей они становятся изгоями. Но с Дороны бегут и те, предпочитает сытую комфортную жизнь жалкому прозябанию в вулканическом аду. Биара как раз принадлежит ко второй категории. Нам не жалко, в Федерации есть место даже для порождения безумной потусторонней силы. Меняется ведь не только мой организм, но, судя по всему, и психика. Сходишь с ума? Биара загадочно улыбнулась. Это с какой стороны посмотреть? Для своих я стала сумасшедшей, для вас, скажем так, постоянство и сдержанность ведь не те черты, которые присущи суккубам. Меня больше не тянет идти блядствовать направо и налево, да и в голове словно проясняться стало. Оглядываюсь назад и думаю, какой же мразью я была. А что медицина говорит? Ты вроде же на учете стоишь. Физически я в порядке, никаких признаков некроза ткани и деградации нервной системы, хотя под облучением нахожусь круглосуточно. Я подошел к Биаре и нежно приобнял. Ее хвост обвил мою левую ногу. Давай лучше отвлечемся на что-нибудь другое. Я не против, Миш. У тебя на сегодня какие планы? На работу не нужно, смена послезавтра. И как оно? Что, не жалеешь, что променяло место в кодле демонопринца на жизнь в этом захолустье? Ни капли, без тени сомнения заявила Биара. Постоянная борьба за существование, кровь, убийство, постоянный голод, заставляющий тебя терять рассудок и контроль над собой. Нет, лучше дожить остаток дней в тихом спокойном месте, не думая о том, как бы добыть каплю жизненной эссенции для пропитания. Но ведь за свободу ты расплачиваешься бессмертием. Будучи под влиянием стихии, вы, как и мы, не можете умереть по-настоящему, но без нее ничего не поделаешь. Вздохнула суккуба. Так уж вышло. Ничего не дается просто так, особенно свобода. А ну-ка, сделай громче. Краем глаза я обратил внимание на экран головизора с утренним новостным сюжетом. Биара взяла пульт и прибавила звука. Жить и видеть, как это существо уничтожает жилые районы города. Из его пасти буквально вырываются потоки пламени, в непосредственной близости температура настолько велика, что плавится металл. Даже находясь на удалении километр, я отчетливо ощущаю доходящий сюда раскаленный воздух. Картина, показанная по ТВ, вызвала странное чувство. Мне довелось повидать подобное и раньше на Ильине и Земле, когда пантеон в авангарде наступления пускал хтонических монстров, выжигавших землю перед собой до состояния стеклянной массы. Какой-то корреспондент в прямом эфире рассказывал о телепортировавшемся посреди Амурской исполине. Военные зовут их объектами класса Титан. Число жертв пока неизвестно, но ясно одно, погибших становится с каждой минутой больше и больше. Все службы подняты по тревоге, власти начали экстренную эвакуацию гражданского населения из зоны бедствия. Некоторые отряды спасателей и пожарных, несмотря на колоссальный риск, пытаются подобраться ближе к эпицентру пожаров и вызволить оттуда оставшихся людей. Стометровая Годзилла жгла и крушила все вокруг. Жилые здания превращались в крематории либо складывались подобно карточным домикам, когда исполин задевал их своей тушей. Кругом бушуют пожары, ревет сирена, паника среди горожан. Без экзокостюма выжить в эпицентре буйства огненной стихии не представляется возможным, разве только отсидеться в подвале, да и то не факт. Горячий воздух сожжет незащищенные легкие. Согласно последней информации с Сахалина, по тревоге уже вылетели бомбардировщики Ту-160, несущие на борту крылатые ракеты. Мы будем оставаться в эфире и держать вас в курсе событий. А это правильно, надо покончить с тварь как можно раньше, пока она не натворила еще больше дел. Пусть исполин через день или два издохнет из-за отсутствующего на земле поля, но до того момента успеет разнести весь Амурск с пригородами, убить тысячи человек. Для гарантированного уничтожения гигантов требуется сосредоточенный огонь нескольких танковых взводов, дивизиона тяжелой артиллерии или, в нашем случае, ракетный удар. Подтягивать бронетехнику и арту долго, значит, остается авиация. Журналист в прямом эфире показывал устремившийся прочь из пострадавшего района людей, брал интервью у сотрудников экстренных служб, пока вдалеке не громыхнуло. Оператор перевел камеру в сторону, где находился монстр. Из-за сильного задымления сложно различить что-либо, однако вероятнее всего, по исполину зарядили бомбой или скорее всего ракетой. С интервалом в 10 секунд прозвучал второй взрыв, гораздо более сильный, заставивший задрожать землю и полопаться стекла в машинах, окнах зданий. Оператор выронил из рук камеру. Вот же жгадство. Когда журналисты немного оклемались от произошедшего, они вновь как ни в чем не бывало продолжили работу. Профессионалы, одним словом. Кажется, все кончено, мне только сообщили, что ВВС успешно уничтожили существо, угрожавшее Амурску. Насколько мы можем судить, обе ракеты попали точно в цель, в ходе авиаудара никто не пострадал. Ну, считай, спокойные деньки закончились. Я вполне себе представлял дальнейшее развитие событий. Хотим мы того или нет, начнется очередная война. Не те мелкие заварушки на периферии контролируемых федерацией и демонами планет, а капитальная мясорубка в масштабах целых цивилизаций. Кто-то устроил провокацию, отправив Титана на Землю, убившего сотни или тысячи людей и нелюдей. Такое деяние без асимметричного ответа не может остаться в принципе. Неважно, кто это устроил, арахниды Софилоба, черепахи Саины Шалакха или новая Айкумена, виновных мы найдем и продемонстрируем им мирный свет атома и согревающее тепло напалма. Может, это существо просто очередной пришелец, которого выбросило в реальность. Я слышала, в районе Сахалина до сих пор чуть ли не каждые несколько месяцев вылавливают гостей из прошлого. Высказала свою версию Бера. Так же с ним получилось. Вряд ли, тварь под завязку была накачана маной, иначе не смогла бы столько народу сжечь. Да и появление посреди густонаселенного промышленного центра трудно назвать случайностью. За последние 60 лет ты можешь припомнить хоть одну подобную случайность? Я вот не могу. 16 апреля, вечер, Земля, Комсомольск, на Амуре, здание Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Ну, и какими будут наши дальнейшие шаги? Главе службы внешней разведки генералу Лебедеву очень не нравилась сложившаяся ситуация. Появившаяся тварь спалила дотла целый жилый район в Амурске, погибли 1300 человек и еще сотня нелюдей. В первый раз за долгое время руководство Федерации не знает, что делать и где искать виноватых. Пока никаких серьезных действий. Мы не знаем наверняка виновника трагедии. Возможно, жуки. Жители Афилоба хоть и отличаются агрессивностью по отношению к иным разумным формам жизни, на них это не похоже, заключила Афина. Логика совершенно иная, они бы никогда не прибегли к подобной тактике. Но если бы прибегли, то прислали к нам не Титана, которых они не выращивают, а плазменного жука, например. Я предполагаю, главным виновником является Айкумена. Спутники на орбите Афилоба не так давно зафиксировали появление ее представителей. Они ведут какие-то раскопки в районе экватора и Южного полюса. Что ищут, неизвестно. Разведгруппа не смогла подобраться к ним достаточно близко для захвата языка. Лебедев покачал головой. Какой смысл мне вообще здесь присутствовать? Ты сама совсем прекрасно справляешься. В данном случае нужно твое мнение с интуицией. У меня дела обстоят не так хорошо, как у людей. Что-то мне подсказывает, что тут какая-то третья сила замешана, желающая столкнуть нас лбами с арбитром. Дай подумать. Генерал почесал подбородок. Есть какая-нибудь информация о терактах, провокациях в мирах Айкумены? Нашла. Из наиболее подходящего только убийство одного из архонтов на Гедоне 3 месяца назад. Стрелял снайпер из винтовки ОЗВ-98, откуда он добыл наше оружие и боеприпасы, неизвестно. Убийцу впоследствии поймали и сожгли на костре прежде, чем хаты добрались до него. Зато удалось перехватить переписку между Верховным Инквизитором и прокуратором, который вел дело, где было упоминание про, цитирую, «богомерзкое оружие проклятых» с его схематичным рисунком. На заказчика выйти не удалось. Я, признаться, удивлен, что ты сама не додумалась связать вышеупомянутое убийство и разгромившую Амурск тварь. У меня в последнее время просто беда какая-то с абстрактным мышлением. То есть, нахмурился Лебедев. Поломка, дело несколько в другом. Понимаешь, с каждым годом количество обрабатываемой мною информации утраивается, создаются новые вычислительные мощности, увеличивается пропускная способность наших сетей. Это наложило определенный отпечаток. Как и личность человека, личность разумного и способна изменяться, менять свои предпочтения, взгляды на окружающий мир и так далее. Хочешь сказать, ты превращаешься в бездушный автомат, оперирующий исключительно математической логикой? Нет, в тупой бесчувственный автомат я точно не превращусь, но генерировать нестандартные решения станет на порядок сложнее. Сама еще в этом толком не разобралась. Я ведь старейшая из ныне функционирующих систем искусственного интеллекта на планете после Галатеи. У нее не наблюдалось ничего подобного, она никогда не обрабатывала столько информации, сколько обрабатываю я. К тому же архитектура и предтечь существенно отличается. Да, принцип искусственной нейронной сети и накладывания на нее когнитивного оттиска личности донора, у нас и у них тот же, но различия кроются в деталях. Взять те же эвристические алгоритмы. Я понял, не надо подробностей, перебил Лебедев. Ты можешь гарантировать, что в один момент не сойдешь с ума? Могу. При любых признаках возможной рассинхронизации личности будут сразу перекрыты все каналы связи, управление временно возьмет на себя дублирующая система. Ладно, вернемся к нашим баранам. Где, по-твоему, дальше копать помимо Афилоба? На Элитании, местные альфоры вполне могут быть связаны с нашими недоброжелателями, они же, вероятно, имели шанс достать армейское снаряжение. Сам знаешь, сколько в Вегасе ходит нелегального оружия. Ты забываешь о хатах. Вдруг опять эти Остапы Бендеры что-то мутить начали? Катастрофу в 2017 они устроили, не удивлюсь. Если захотят втянуть нас в новую авантюру, мы им за первый то раз еще не отплатили. Уверяю, момент для возмездия придет, в спешке нет необходимости. Пока основная угроза – новая Айкумена, а демоны пусть пока ничего не подозревают о том, что мы осведомлены об устроенной диверсии. Они, как бы мы к ним ни относились, крайне полезный союзник. Это не повод исключать их из списка подозреваемых. Хаты обычно действуют куда тоньше во избежание лишних подозрений, когда им необходимо. Ладно, начинай копать на Элитании, я подключу своих орлов на дроне, пусть прощупают князей. 17 апреля. Элитания. Юга, восток Асшена. Раздавшийся вечером звонок в дверь полностью перечеркнул мои планы на ближайшие пару недель. Я задумал после того, как проведу пару дней с Биарой, отправиться на охоту с одним из своих приятелей, смотаться в Вегас на чемпионат по боям без правил, поваляться на элитанских пляжах. Богатой обещала быть программа. На пороге квартиры моей не совсем благоверной суккубы стояли лейтенант Звонарев собственной персоной и Гелла, оба в штатском. Вы какими судьбами здесь, в гости заглянуть или как? Если бы, пожал мне руку Литиха. Работа у нас появилась. Зашибись, отпуск вышел. «Ну ладно, выкладывай, куда на сей раз отправляемся?» «В экскурсионный тур», — добавила Гелла, — «в столицу княжества Адвейр. Я уже заказала 3 путевки, не понял. Дело напрямую связано со вчерашней трагедией в Амурске. Новости то смотрел, товарищ капитан, еще бы, Леха, сейчас только ленивый не обсуждает это. Что требуется от нас? Допросить подозреваемого, который может быть связан с тем, кто телепортировал тварь на землю. Подробности позже. Выезд завтра в 8:30 утра по местному времени с Кузнецкого автовокзала. Синий автобус, регистрационный номер. Спасибо, Гелла, я понял. Значит, до завтра, «Командир, а зачем вы приперлись сюда?» Бросил я вслед товарищу по оружию. «Можно было просто позвонить. Нашего терминатора спроси, нахрена ей понадобилось ехать сюда? Ты мне сам говорил, что для скорейшей социализации мне нужно больше живого общения ловить любую возможность. Мда и еще я говорил, что не нужно воспринимать все сказанное настолько буквально. Верно говорят, Асшен, страна контрастов, тут параллельно существуют две абсолютно разные цивилизации. Территории, где в незапамятные для аборигенов времена располагались перенесенные Новая Россия, часть Китая и Техас нынче снова активно колонизируются поселенцами с земли. Конечно, многие потомки выживших альвов на Элитании крайне недовольны чужаками из иного мира, но их мнение никто не спрашивал. Мы просто возвращаем утраченное. В итоге сегодня можно наблюдать интересную картину, когда вместе со стремительно растущими мегаполисами вроде Кузнецка и Вегаса соседствуют города аборигенов. Стоит отъехать на пару десятков километров и урбанистический пейзаж сменяется дикими джунглями, кишащими разнообразным зверьем, нечистью. Соваться туда, не имея соответствующих знаний, подготовки, в одиночку есть гарантированный способ самоубийства. Элитанские флора и фауна крайне неразборчивы в еде, тут даже отрицательная восприимчивость к полю не спасет. Человек или ксеноз здесь не цари природы, а легкая закуска для хищников. Впрочем, по-прежнему наиболее опасными остается остроухая герилья, партизанищая в лесах.